Глава 38. Вышка. Кирилл спал так крепко, что его не разбудил ни свист вскипевшего чайника, ни звон ложечки, которой Вера размешивала сахар. И только когда девушка надела горнолыжные ботинки и с гулким стуком прошлась в них по комнате, он открыл глаза. Она не заметила, что он проснулся. Склонившись над подоконником, Вера что-то писала на обрывке бумаги простым карандашом. Она была в пламенно-красном лыжном комбинезоне, который выгодно подчеркивал стройность ее фигуры. Сдвинутые на лоб горные очки, словно кокошник, поддерживали роскошные волосы. На карабине, пристегнутом к поясному ремню, висели пронзительно-зеленые перчатки. «Она уже в форме», — подумал он. «Если бы Вера бродила по комнате заспанная, в ночнушке, взлохмаченная, уместно было бы объявить о своем пробуждении какой-нибудь жизнерадостной фразой, вроде «Доброе утро, подруга! Ты прекрасно выглядишь!» Но сейчас ее свежесть и ухоженность слишком оттеняли его помятый вид. И, стыдясь себя, Кирилл продолжал притворяться спящим. Вера перестала писать, положила обрывок бумаги на чайник, так что его нельзя было не заметить. И, стараясь аккуратно ступать тяжелыми пластиковыми ботинками, тихо вышла из комнаты. Едва дверь за ней закрылась, Кирилл вскочил с кровати и схватил записку. «Кирилл, очень прошу тебя, спустись на первый этаж и скажи хозяевам, что мы освобождаем комнаты и больше сюда не вернемся. За все заплачено, вся мебель и постель в целости, никаких претензий быть не может. Прости, если ты ожидал от меня чего-то другого, но так получилось. Ты мне очень понравился. Вера». «Если очень понравился, — подумал Кирилл, — то почему она так со мной рассталась?» Натягивая свитер, он подошел к окну. Вера вышла из калитки на улицу с горными лыжами на плечах. Она встала на краю тротуара и стала голосовать. Укатанный крутыми горками «Жигуленок» тормознул перед ней, и водитель немедленно выскочил, чтобы сначала помочь уложить лыжи, а потом уже назначить цену. Хлопнули дверки, машина медленно тронулась, со свистом шлифуя задними колесами лед. «Goodbye, my love!» — с нежной грустью подумал Кирилл и уже собрался отойти от окна, как вдруг увидел рослого человека в длинном черном пальто, который, провожая взглядом машину, торопливо шел по тротуару. «Да это тот самый тип, который следил за Верой в ресторане!» Кирилл не думал о том, что это могло значить. Но он твердо знал одну истину. Никто не станет так цепко следить за человеком из добрых побуждений. К тому же это был прекрасный повод для того, чтобы разыскать Веру и уточнить у нее, что означают ее слова «Ты мне очень понравился». Человек в черном пальто подошел к Лексусу, который по-прежнему стоял под елью, сел за руль, развернулся и поехал вслед за «Жигуленком». Кирилл одевался, как солдат по тревоге. «Одноклассники подождут», — мысленно оправдывался он. «Все равно они сейчас страдают от похмельного синдрома, а я успею удовлетворить свое любопытство. Надо же выяснить, что этот орангутан хочет от Веры». Просьбу Веры он выполнил по сокращенному варианту. С грохотом спустившись с лестницы, на ходу надевая куртку и роняя то рюкзак, то ружье, он ворвался в жарко натопленную комнату и крикнул пожилой женщине в темном платке: «Нас нет, прощайте!» И сразу выбежал из дома. Остановить машину в этом поселке, по-видимому, не составляло большого труда. Едва он поднял руку, рядом затормозила бортовая газель. «Где у вас тут все на лыжах катаются?» — спросил Кирилл у водителя. «На вышке», — кивнув, ответил водитель. «Садись». Газель столь резво помчалась по шоссе, что через несколько минут обогнала крадущийся за «Жигуленком» «Лексус», а потом и сам «Жигуленок». Чтобы Вера случайно не увидела его, Кирилл пригнул голову, делая вид, что зашнуровывает ботинки. «Какие у тебя лыжи маленькие», — заметил водитель, кивнув на чехол с ружьем. «Это сноуборд», — ответил Кирилл, осторожно приподнимая голову и заглядывая в окно. «Швейцарский, новейшая модель, с залповым ускорителем». «Надо же!» — покачал головой водитель. Он успел рассчитаться с водителем и спрятаться за палаткой, торгующей чебуреками, когда «Жигуленок» подрулил к станции канатной дороги. «Лексус» где-то отстал по дороге, и его нигде не было видно. Вера, очень торопясь, купила билет и встала в очередь на посадку. Впереди нее толпилось не меньше полусотни горнолыжников. Девушка все время поглядывала на часы, озиралась и становилась на цыпочки, глядя на очередь поверх голов людей. «Сейчас она сядет в кресло, и я ее потеряю», — понял Кирилл, и короткими перебежками, прячась то за хинкальной, то за шашлычной, пробрался к кассе, а оттуда к очереди. Его и Веру разделяло несколько человек. Он не сводил с нее глаз. Едва девушка начинала оборачиваться, он молниеносно приседал, прячась за яркими комбинезонами и рюкзаками. «Вы крайний?» — спросил его невысокий молодой человек с крупной головой, которую украшала аккуратная, волосок к волоску, прическа. Лицо незнакомца было гладко выбритым, со свежими следами порезов. Он держался с большим достоинством и потому был похож на бюст какого-то партийного деятеля. Он был одет не для гор, в джинсы и кожаную куртку. К груди он крепко прижимал букет тюльпанов и небольшой подростковый рюкзачок с рисунком легкомысленного зайца на верхнем клапане. «Я», — ответил Кирилл, не спуская глаз с Веры. «Только за мной еще человек 10 заняли. Сейчас подойдут». Наконец, очередь дошла до нее. Вера кинула на снег лыжи, наступила на крепление, и автоматика намертво прищелкнула лыжи к ее ботинкам. Кресло подлетело к ней сзади, подхватило, и девушка, словно на дельтаплане, воспарила над склоном. Очередь быстро таяла перед Кириллом. Он вышел на посадочную площадку и, путаясь в лямках рюкзака и чехла, взгромоздился на подплывшее сзади кресло. Канатка тащила его вверх. Под ним беззвучно проплывали накатанная просека трассы, верхушки деревьев, журчащие по камням ручьи. Веру он хорошо видел благодаря ее ярко-красному комбинезону. Она покачивала лыжами, словно при помощи них управляла своим полетом, и смотрела вниз. Рельеф под креслами все время менялся, и глубокие провалы, увеличивающие высоту до холодка в животе, резко сменяли отшлифованные лыжниками бугры, до которых, казалось, можно было дотянуться лыжной палкой. Вдруг, когда высота от кресла до земли стала сравнительно небольшой, Вера отстегнула предохранительную цепочку и спрыгнула вниз. Кирилл увидел, как она упала на крутой склон, покрытый глубоким девственным снегом, но тотчас встала на лыжи и, оттолкнувшись палками, зигзагом покатилась вниз. «Упустил», — преждевременно подумал он, хотя уже был готов повторить ее рискованный трюк. И, отстегнув цепочку, с рюкзаком и ружьем в охапке, повалился в пустоту, словно выпрыгнул из самолета с парашютом. Шум ветра в ушах, чувствительный удар, и он с головой зарылся в сугроб. Какой-то лыжник, проплывающий сверху, присвистнул и сказал: «А что случилось? Всем прыгать?» «Нет», — ответил Кирилл, поглаживая ушибленное бедро, «только мастерам парашютного спорта». Разлепив глаза, Кирилл посмотрел по сторонам, но Веры уже и след простыл. Он сделал несколько шагов по снегу и понял, что намного, если не навсегда, уступает ей в скорости передвижения. Это был дикий склон, по которому, по каким-то соображениям, лыжники не спускались. Вполне возможно, что склон был лавиноопасным. Впрочем, Кирилл не слишком задумывался над этим. Закинув на плечи лямки, он сдвинул на затылок свою волчью шапку и, увязая в снегу, пошел ближе к лесу, где, по его мнению, сугробы были не столь глубоки. Оказавшись в царстве деревьев, которые служили ему превосходной опорой, он стал спускаться, уже почти потеряв надежду еще когда-либо поговорить с Верой. Однако не успел он преодолеть засыпанный снегом валежник, как увидел ее. Девушка стояла к нему спиной и пристраивала на лице большие зеркальные очки. Затем она вынула из кармана красную косынку и повязала ее на голове, упрятав под нее волосы. Сделав это, Она выскользнула из леса на склон, с которого минуту назад Кирилл выбрался с таким трудом. Он видел ее сквозь частокол деревьев. Девушка стояла под канатной дорогой, глядя на проплывающих вверху лыжников. Кирилл, из последних сил вытаскивая увязающие в сугробах ноги, пошел к ней, понимая, что это последний шанс выяснить, что означает эта ошеломляющая акробатика, и ее слова на бумаге «Ты мне очень понравился». За ним оставалась глубокая колея, напоминающая окоп. «Вера!» — позвал он, обнимая ствол сосны, стоящий на самом краю просеки. Она обернулась молниеносно и вроде бы негромко вскрикнула. Ее глаза были спрятаны за зеркальными стеклами, но Кирилл понял, что девушка сильно испугалась. «Ты?» — в ужасе воскликнула она, глядя то на Кирилла, то на болтающихся вверху лыжников. «Умоляю тебя, уходи отсюда! Уходи!»